8. Дела, дела, дела. С закрытыми глазами видел пулю. Она тихонько кралась к поцелую. Алексей Елисеевич Крученых. Леонид Губанов. Я чек на ваш череп, где черви курчавы. Я челюсть качелей. Я чары овчарок. Я черный чеканщик, черешин и чана, депеша, чей кашель венчал англичанок. Я блюдо на судно, чей вымпел запачкан, где больно, но чудно, в живых одна мачта. О мужестве. Жизнь продолжалась. Губанов кутил. Рядом его жена, друзья, товарищи, поклонники и поклонницы, собутыльники. Все хорошо и идет своим чередом. А трудности будут преодолены. Новый 1968 год встречали на Садово-Каретной в большой и разбитной компании. Валентин Воробьев расписывал это действо практически как мистерию. Сексуальный мистик Юрий Мамлеев шептал в ухо Ваське Пироговой о людоедах Замоскворечья. Матерый реформатор стиха Генрих Сапгир обнимал пышную Оксану Абрыньбу. Знаток французской лирики чуваш Генка Айги внушал приблудному португальцу Суаресу, что главное в поэзии белое на белом, остальное дерьмо. Вокруг стола, как мухи над навозной кучей, роились самые молодые гении с граненными стаканами в руках. Они прыгали с места на место, втыкали окурки в тарелки соседей, орали, пили и толкались. В темном углу на собачьей подстилке храпела пара видных смагистов – Ленька Губанов и Мишка Каплан. На черном троне, вся в фальшивых бриллиантах, восседала женщина Алена Басилова с поклонниками по бокам. Харьковский закройщик Лимонов чистил горячую картошку, а дантист с сияющим зубом разливал по стаканам водку. За фанерной стеной кто-то подозрительно громко трахался, не обращая внимания на общество. Ровно в полночь под бой кремлевских курантов, известивших начало Нового года, из угла выполз поэт Губанов, ловко прыгнул на стол с объедками и завыл, как ненормальный. «Ой, Полина, Полина, полынья моя!» Его прервал пьяный голос снизу. «А воспеть женщину ты не умеешь». Самый молодой гений затрясся, как припадочный, опрокинул ведро с капустой и с криком «Бей, жидов!» прыгнул на обидчика Каплана. Под дым, звон и гам смагисты покатились по полу, кусая друг друга. «Гей, славяне!» Войну поджигали со всех сторон. Как только верх брал Каплан, то все хором кричали «Долой черную сотню!» Как только выкручивался Губанов, то кричали «Дай, дай ему прикурить!». Во избежание недоразумений стоит сказать, что антисемитизм, который здесь можно усмотреть, явно носит игровой и может отчасти провокационный характер. Иные скажут, что употребление слова «жид» в каком бы то ни было контексте неприемлемо и само по себе многое говорит о человеке. Но это уже их проблемы, переживания и травмы. Губанов всерьез об этом не думал. О чем думал всерьез, так о закручивании гаек. 1968 год выдался полным судебных процессов, траурных мероприятий и какого-то всплеска абсурда по всему миру. Губанов видел, что у его дома пасутся топтуны, а за ним самим вьются хвосты. Ищет защиты. Мемуаристы вспоминают, что у дома в Кунцево на литературных собраниях, на творческих вечерах, в поездках, в том числе и при посещении могилы Пастернака, легко можно было распознать гобистов в штатском. Мужество – никогда не оглядываться и жить, как будто вопрошая, какое, милое, у нас тысячелетие на дворе, вот что было необходимо поэту. Пока же была иная картина. Есть телефон, но он палач, площадка лестничная, плаха, есть 48 разных дач в Москве под желтой рубахой. Вильям Мейланд, живший с Губановым в одном доме, рассказывал. «У его подъезда толпились, я четко вычислял этих людей КГБ. Ленька задирал их. Слежка была периодической, когда праздник какой-нибудь готовился. Хорошо помню совместную поездку в Переделкино в очередную годовщину смерти Бориса Пастернака. Большая толпа людей с хорошими лицами, много молодежи у могилы под тремя соснами, а неподалеку стоял стационарный киноаппарат на треноге, вокруг которого суетились совсем иные персонажи со стертыми лицами и бегающими глазами. Ленька подошел к одному из них и попросил 60 копеек на вино. Кинодеятель ему отказал, но Губанов резонно среагировал. «Ты же на мне зарабатываешь, и такой жмот». Удивительное дело. Вышла книга Евгения Грига, одного из топтунов, представленных к нашему герою. В ней он подробно объясняет, что к чему. «Наши сограждане все чаще становились объектами слежки. Хорошо помню одно из моих последних заданий в «Семерке». Кстати, усиленную бригаду возглавлял не я, как ожидалось, а офицер из тех, кто всегда работал только за советскими. Очень нудный в общении, он запомнился мне еще тем, что громко чавкал во время еды. На кого же были брошены эти усиленные силы? А на одного из смогистов, разболтанного, неряшливого паренька, поэту Леню Губанова. Смог, самое молодое общество гениев, да-да, не меньше, чем-то напугало людей из «Дома-2». Они даже приезжали специально инструктировать нас, пугая особой ответственностью задания и агрессивностью объекта слежки. В юности мне попались стихи Губанова, запомнил строчку. «На меня фасоль набросила белое лассо». Леню обложили со всех сторон. Была подключена техника, которая использовалась редчайше. Поэт выпивал с такими же творческими умами, как и он сам. Потом женился, ходил в прокуратуру, куда его вызывали с подначки «Дома-2» по каким-то претензиям к творчеству. Правда, посматривал по сторонам. Видимо, перспективы быть объектом слежки ему импонировало. Кого защищал КГБ от Лени Губанова? Кто подписывал и утверждал эти задания? Некоторые из нас утешались тем, что это, мол, не наше дело. Как говорится, Родина велела. Процесс четырех. 8 января 1968 года начался новый судебный процесс над активными участниками самиздатовских будней. Александром Гинзбургом, Юрием Голанцковым, Верой Ложковой, Алексеем Добровольским. Заседания проходили при полуоткрытых дверях. Официально все было гласно, неофициально – по пропускам. Как и в случае с делом Синявского и Даниэля, выдавали контрамарки, но уже с более строгим отбором желающих попасть в зал суда. Что инкриминировали участникам? Голанцков установил связь с эмигрантской организацией «Народно-трудовой союз» – НТС, которая издавала журналы «Грани» и «Посев». Вместе с Гинзбургом составил «Белую книгу» – сборник материалов о процессе Синявского и Даниэля. И сборник под названием «Феникс» написал открытое письмо Шолохову. Ложкова размножала материалы для «Белой книги», размножала для Голанцкова антисоветские материалы, вошедшие в сборник «Феникс». Добровольский активно помогал Голанцкову и Ложковой, хранил у себя дома переданные Народно-трудовым союзом гонорары и антисоветскую литературу. Гинзбург распространял клеветническую антисоветскую литературу, занимался самиздатом и многое-многое другое. Но нас интересует другой пункт обвинения. Полтора года назад, в июне 1966 года, он получил от какого-то шведа газетные вырезки о смагистах на норвежском, датском, итальянском и французском языках и передал их Губанову. Басилова рассказывала. «Однажды ко мне явился человек и сказал, что он из Швеции. Слава богу, у меня инстинкт самосохранения сработал, и я спросила, почему он себя считает гением и кто он по профессии. Он ответил, что юрист. Тогда я сказала, что гениев юристов нам не нужно. Этот провокатор потрясал нашими манифестами и кричал, что в Швеции тоже создано общество гениев. Непонятно, как это расценивать, но в Швеции была выпущена брошюрка «Смог». Руку к ней приложило шведское отделение «Смога», Svenska SMLG Committee. Что это, правда или какая-то многоуровневая комбинация западных спецслужб? Так или иначе, работа у них получилась бестолковая. С одной стороны, они писали как будто дельные вещи. Здесь и далее перевод наш. Прежде всего, это движение обеспокоенной молодежи, которое ведет неравную борьбу с властями за демократические свободы и права, а также за русскую культуру, которая теперь бросает вызов советской культуре. Они делают искусство ради искусства и не используют его как оружие в борьбе с коммунизмом. Однако они также не отказываются от коммунизма. Они вообще не хотят иметь дело с политикой, но при этом принимают политическую реальность. Парадокс же состоит в том, что тоталитарное общество требует от всех выбора. Ты должен либо служить ему, либо бороться с ним. Иного варианта нет. У всех проблем есть только одно решение – марксистско-ленинское. Если вы не сотрудничаете, автоматически становитесь врагами. А с другой стороны, шведский корреспондент рассказывает еще о Гинзбурге и Голландскове, об их неподцензурных журналах «Синтаксис» и «Феникс», о правозащитнике Буковском и называет их «главной силой смога». Так происходит во многом потому, объясняется в брошюрке, что не получается, во-первых, раздобыть поэтические тексты, а во-вторых, то немногое, что найдено, не получается адекватно перевести. Поэтому шведам удобнее рассматривать молодых гениев не столько как литературную группу, сколько как политическую. Что мы можем сделать на Западе, чтобы помочь этим молодым людям? Мы можем помочь им, постоянно наблюдая за политическими процессами в СССР. На предварительном следствии из Губанова, напичканного медицинскими препаратами, вытянули подтверждение передачи вырезок из иностранных газет. Но Гинзбург до последнего все отрицал. «Никакой встречи со шведом у меня не было. В июне 1966 года мне позвонила одна моя знакомая, имени я ее не назову, и сказала, что в Москве есть студент-швед, который хотел бы познакомиться с кем-нибудь из смагистов. После этого я позвонил Губанову и его жене Басиловой и спросил, хотят ли они встретиться со шведом, интересующимся смагистами. Они согласились. Потом я дал своей знакомой их адрес. И все. Я со шведом и не собирался встречаться. Я уже говорил, что включил в свой сборник отклики иностранной прессы на процесс Синявского и Даниэля. В процессе работы мне попались газеты на норвежском, датском и итальянском языках. Я не знаю этих языков, но увидел там написанные крупными латинскими буквами «смог». Тоже было и с газетой на французском языке. Мне эти газеты были не нужны. Я не знал содержания этих статей, но понял, что речь в них идет о смоге, и передал эти вырезки Губанову, одному из смогистов. Линия защиты построена уверенно и правильно. Там, где уже все известно, Гинзбург легко признается в содеянном. Там же, где еще нужно доказать его проступки, он отрицает само существование этих проступков. И стороне обвинения ничего не остается, кроме как вызывать свидетелей. Приведем несколько выдержек из допроса Алены Басиловой. Судья. Род ваших занятий. Басилова. Делает удивленное лицо. Судья. Чем занимаетесь? Басилова. Я поэт. Судья. Какой организации принадлежите? Басилова. «Я не принадлежу никакой организации. Я поэт». «Судья. Как записать вас? Член ли вы Союза писателей или какого-нибудь еще союза?» «Басилова. Пишите, что хотите, а также, что я нахожусь на иждивении мужа и матери, если вам это удобно. Я хочу сделать заявление, касающееся моих дальнейших показаний». «Прокурор. Свидетельница, скажите, был ли у вас в доме швед, присланный Гинзбургом?» «Басилова. Присланный Гинзбургом? Нет». В зале смех. Прокурор. «На основании показаний вашего мужа у вас в доме в мае 1965 года был швед, присланный Гинзбургом, который привез вам литературу антисоветского содержания». Басилова. «Я прошу дать мне возможность сделать заявление, касающееся показаний моего мужа, а таким образом и моих». Смех в зале. Судья. «Ваши показания тоже свидетельствуют об этом инциденте». Басилова. «Не может этого быть. Я не давала таких показаний». Судья. «Это ваша подпись, свидетель?» Басилова. Смотрит протокол. «Моя?» «Но сформулирован этот эпизод совсем иначе». Смех в зале. Судья. «Свидетель, вы понимаете, что это не солидно?» Басилова. «Нет». «Если мои показания не солидны, то не солидно суду привлекать к процессу такого несолидного свидетеля». Судья. «Итак, у вас в доме был швед?» Басилова. «Да, но я не понимаю, какое это имеет отношение к обвиняемому». Прокурор. «В показаниях вашего мужа...» Басилова перебивает. «Я хочу сделать заявление». Судья. «Не разрешаю». Басилова. «А я все-таки сделаю. Я хотела бы знать, какое право имеет Комитет государственной безопасности доводить до невменяемого состояния моего мужа, душевнобольного человека, преследованиями, выслеживанием и прочими методами, и в таком состоянии его допрашивать». Более того, использовать эти показания на суде. Судья кричит: «Это клевета на органы госбезопасности! Свидетель, вы будете отвечать за клевету!» Басилова: «Это не клевета. Состояние моего мужа определяет врач. Я, как жена, хочу знать, на каком основании мой муж подвергается допросу КГБ, и если суд не дает мне возможности сделать заявление, я буду действовать через прокуратуру. Я хочу, чтобы моего мужа оставили в покое. Он поэт, и последствия могут быть крайне опасны». Судья: «Увести свидетельницу». Золотухин: «Ваш муж состоит на учете в психоневрологическом диспансере?» Басилова: «Да». Золотухин: «Как давно?» Басилова: 5-6 лет». Золотухин: «Диагноз есть? Какой?» Басилова: «Да, шизофрения». Золотухин просил суд исключить показания Губанова из числа доказательств. Суд же, как и следовало ожидать, не увидел достаточных оснований для этого. Поэта хотели вызвать на процесс, чтобы узнать, может быть, какие-то еще детали. Но он направил заявление 10 января 1968 года. «В связи с неожиданным обострением болезни не смогу выступить в качестве свидетеля на процессе. Прилагаю к повестке заявление и больничный лист». Опять-таки встает вопрос, была ли на самом деле у него шизофрения. С одной стороны, он написал заявление, то есть был абсолютно адекватным. А то, что говорит Басилова, необходимо для запутывания дела. С другой стороны, больничные листы и медицинские справки не подделать. А с третьей стороны, Александр Даниэль вспоминает такой эпизод. «Это был первый день суда. Самый первый день. Мы толпились возле здания суда, и после того, как закончились заседания и народ начал расходиться, я поехал к Алене Басиловой, которая тогда была женой Губанова. И туда приехал Петр Григорьевич Григоренко, с которым я тогда и познакомился. Алена рассказывала, что происходило во время ее допроса на суде. Это было в довольно впечатляющем антураже, потому что в соседней комнате находился Губанов в запредельном состоянии. Он закрылся в комнате, потушил свет, и попытки Алены туда зайти встречали летящие ботинки. Он был в тяжелой истерике. Дело в том, что сам сюжет с показаниями Алены касался его, Губанова. На допросе Алена пыталась рассказать, как брали у Губанова показания во время следствия. И во время дачи показаний ее затыкали именно по этому поводу. Антураж губановского поведения – это была прям живая иллюстрация. В итоге суд приговорил Гинзбурга к 5 годам лишения свободы, Голанского – к 7, Добровольского – к 2, Ложкову – к 1. Адвокаты подали кассационные жалобы. Разбирательство состоялось 16 апреля. Приговор был оставлен в силе. Ложкова, отсидевшая уже год, была вскоре освобождена. Голанцков отбывал срок в мордовском лагере. Прошение о помиловании подавать отказался, ибо это означало бы признание вины. 4 ноября 1972 года умер в лагерной больнице от заражения крови после операции. Смагисты о нем вспоминали с нежностью. Для них он был и соперник, вождь Губанов сначала жутко недолюбливал вождя Голанского, и соратник, и собутыльник, и друг. Басилова любила рассказывать об их первой встрече. «Я любила кормить голубей на площади Маяковского, ведь я жила неподалеку, на Садовой каретной улице. Я кормила голубей памятника Маяковскому, и то ли толпа меня увлекла, то ли сама заинтересовалась, но я оказалась в самом центре происходящих событий. Вокруг памятника кишмя кишели люди, постоянно что-то читали, и я вдруг увидела Юрия Голанского. Он читал «Человеческий манифест». Это было в духе Маяковского. У него была политическая поэзия, немножко наивная. Когда он прочитал «Человеческий манифест», начались какие-то странные вещи. Его схватили люди в штатском и вытащили из толпы. Потом передали в руки милиционеров. А потом какие-то дружинники его куда-то повели. Если бы я не слышала стихов, я не обратила бы никакого внимания. Но поскольку я увидела, что руки выкручивают поэту, я, естественно, стала возмущаться. И тогда мне также стали выкручивать руки. Вот так вместе с Юрой Голанцковым я попала в какой-то тайный штаб оперативного отряда. И тут на моих глазах его стали избивать. Били головой о стену, ногами, в живот, кричали: «Сволочь, ты будешь писать стихи?» И он кричал им в ответ: «Буду». Губанов напишет «Дуэль с Родиной» и посвятит ее Голанцкову. Но лучше «Дуэль с Родиной» слушать в исполнении автора. Так она становится заговором, шаманством, волшебством. Ты не понимаешь, о чем большая часть текста, но чувствуешь какой-то электрический заряд, проходящий через сердце. Таким, наверное, и должен быть текст памяти Голландского. Алексей Крученых. 30 мая 1968 года, в день памяти Пастернака, Губанов сотоварищи вновь отправляется в Переделкино, на могилу поэта. Что бы ни случилось, в любое время надо попасть именно туда. Компания собирается пестрая. Вернувшиеся из ссылки Батшев, Делоне, Морозов, Кушев, Вишневская, Соколов, Кублановский и Губанов. Сидели на берегу Сетуни, тогда это еще можно было сделать. Сегодня это речка-переплюйка, и хрустели стаканами с поминальной водкой. А через пару месяцев провожали в последний путь Алексея Крученых. Об этом футуристе мы и поговорим. Про первую его встречу, случайную, со смагистами, рассказал Юрий Кублановский. «Я помню, как был поражен, увидев Крученых, или Лилю Брик. Разумеется, мы полусознательно, а иногда подсознательно или бессознательно, стремились увидеть этих последних из магикан, которые все-таки до конца советской властью были не переварены и сохраняли искорки былого свободолюбия, культурного в первую очередь. Я учился на искусствоведческом отделении МГУ, где и Олейников, и профессор Сарабьянов, исследователь русской живописи 20 века, привел нас в здание в Хутемаса, где жил сын погибшего в лагере художника Древина. Нам открыл дверь какой-то старичок в бархатной черной шапочке. Сухонький, сказал, кто прочитает сейчас хоть одну строфу Хлебникова, того пущу, а остальных нет. Никто из нас не нашелся. Может, растерялись, но вышел сын Древина и провел нас. Мы спросили, кто это? А, это Крученых. Тень прошлого, вдруг явившаяся в древинскую квартиру. Независимо от смагистов, его встречал и Лимонов. В 1966-м приехал в Москву попробовать, как тут. Я ел с кем-то чебуреки в чебуречной на углу улицы Сретенки и Сретенского бульвара. Было известно, что Крученых посещает эту довольно обычную и бедную, скорее, забегаловку. Крученых мы не дождались, но когда вышли, то наткнулись именно на него. Такой себе грязненький, в несвежей одежде, с черной хозяйственной сумкой, лямки на локтевом суставе, старичок. С Крученых трудно было общаться и дружить. У него был очень сложный характер. Человек он был экстравагантный и чудной. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, приведем дневниковую запись его сверстника и серебряновековца Рюрика Ивнева. «Вчера В.П. Беляев, художник, клялся мне и божился, что Крученых в 1920-23 годах давал деньги в долг под проценты. Причем в заклад брал даже грязное белье, и будто бы вся комната его была завалена грязным бельем должников. Я этому не верю». Хотя Беляев обещал познакомить меня с художником, который жил в то время в одной квартире с Крученых. Чтобы представить быт Крученых 1960-х годов, обратимся к воспоминаниям Игоря Шелковского. «Мой друг Сережа прослышал, что Крученых продает свою библиотеку. Можно что-то у него выкупить, выменять. И попросил меня пойти с ним. Коммунальная квартира, еще 5-6 комнат на Мясницкой напротив главного почтамта. Дома во дворе». 5-й этаж, может быть. Мы поднялись. Соседи нам открыли, показали, где... Там темный коридор идет. В конце комната Крученых. Мы подходим, стучим. А оттуда крик. «Денег нет!» Опять стучимся. Опять. «Денег нет!» Ну, мой друг, тем не менее, на дверь эту давит. Дверь открывается. Мы видим такую сцену. Пустая комната, черная совершенно. Окно занавешено от света. Немножко глаза привыкают, видят... Посредине комнаты стоит кровать, на которой лежит человек, затянувшийся до глаз одеялом. Под кроватью ночной горшок и бутылка из-под кефира. А по бокам комнаты вдоль стен небоскребами пирамидки из книг. Вся комната в этих книгах. И мы входим, а он опять «Денег нет!» Я пытаюсь объяснить, что мой приятель собирает поэзию, а он «А я думал, вы из домуправления. У меня денег нет». Он, оказывается, не платил за комнату и боялся, что это из дома управления пришли. Но постепенно выяснилось. Я вот в пользу Сережи все это объяснял. Говорил, что у него коллекция книг. Крученых говорит, «Нет, у меня много книг, но мне совершенно некогда этим заниматься. У меня завтра запись в библиотеке, в доме музея Маяковского. Потом я с кем-то встречаюсь. У меня нет времени вами заниматься. Я ничего сейчас не могу дать». А Сережа принес еще его сборник какой-то, чтобы он его подписал. И он отказался. «А я вас не знаю. Что я могу написать? Я же вас не знаю». В общем, такая беседа неуклюжая была, и мы ушли ни с чем. Ничего не продал и не подписал. Или вот вам другой портрет от Марка Ляндо. Поэт его увидел на одном из собраний литературного объединения Эдмунда Иотковского. Эдик явился в сопровождении малоопрятного небольшого старика с брезентовым, кажется, портфелем. «Это Крученых», – таинственно шепнул он мне в передней. «Господи, неужели это один из великих авангардистов, соратник Маяковского, Хлебникова? И подумать, еще живой. Но, боже мой, каким же он стал за годы нашей совдепии? Торчащий нос, подбородок, остренькие живые мышки-глазки старого гобсека». Но Крученых не всегда был таким. Если к нему заглядывали близкие или просто знакомые люди, он тут же преображался. Александр Парнис как-то описал такой характерный эпизод. В 1964-1965 годах мы, Анна и я, снимали комнату у Веры Михайловны Синяковой, бывшая комната поэта Н. Асеева. Как я уже писал, у нас неоднократно дома бывал Крученых, читал стихи. Как-то я показал А.Е. его пьесу «Победа над солнцем» 1913, с его же надписью, адресованной поэтессе Адди Владимировой в 1918 году. Она подарила мне эту книгу. А.Е. взял ее и тут же сделал другую надпись – «Анне». Анне Владимировне, настоящей певице и поэту, и украинской сирене Соловью. Очевидец и слушатель, и соавтор оперы «Победа». 1913-1965 годы. А. Кру. Нурия Калева рассказывала, как в 1964 году она вместе с Губановым посетила Крученых. Футурист принимал их на кухне, ибо боялся, что из его комнаты архива могут что-нибудь стащить. Затеяв с Крученых спор о футуристах, Ленька тайно подмигивал мне, давая понять, что просто дразнит старика, дурачится. Вдруг Крученых резко повернулся ко мне, подошел вплотную, заглянул в глаза и вскричал: «Вы пишете! Я знаю, вы пишете!» И, приняв какую-то актерскую позу, продолжил: «У нас была поэтесса в Саратове. Она писала: «Дайте мне в любовнике аллигатора, чтобы мог любить целые сутки. У меня, у неизвестной поэтессы Саратова, ярко накрашенные губы проститутки». Читал он упоенно, как бы вгрызаясь в плоть слова. И в те минуты он уже казался мне стариком, вызывающим жалость. Алена Басилова рассказывала: «У Крученых был музей Хлебникова. Музей представлял из себя вот что. В крошечной комнатушке, заваленной книгами, стоял стол. Половина его была покрыта многолетней пылью. На этой-то половине возвышался стакан. Когда-то из него пил чай Хлебников. Это и был музей». Но это все начало и середина 60-х. Весной 1968 года футуристу резко поплохело. Николай Харджиев рассказывал, что в конце мая позвонил Крученых. И на вопрос о состоянии его здоровья ответил: «Учусь умирать». Через месяц я увидел его в крематории. В гробу лежал худенький не то юноша, не то подросток с задорно вздернутым носиком и почти веселым выражением лица, как свидетельствующим о том, что умирать совсем не страшно. Умер он 17 июня 1968 года. Корней Иванович Чуковский в дневнике писал: «Суббота, 29 июнь. Умер Крученых. С ним кончилась вся плеяда Маяковского окружения. Остался Кирсанов, но уже давно получеловек. Замечательно, что Таня, гостящая у нас, узнав о смерти Крученыха, сказала то же, что за полчаса до нее сказал я. Странно, он казался бессмертным». Когда тело поэта вынесли из квартиры, дворник, спеша освободить пространство для новых постояльцев, вынес все, что скопилось у Крученых, во двор. А это безумнейшее количество автографов, рукописных альбомов, фотографий, всяческих бумажек и блокнотов с расписками и закорючками гениев. Крученых был еще тем гоголевским Плюшкиным. И все оказалось на помойке. На кремации было всего 10 человек. Лимонов со своей первой женой Анной Рубинштейн, Олейников, А. Морозов, Айги, Слуцкий, Лили Брик, Вознесенский, Харджиев. Лимонов горячился: Стране было глубоко положить на Крученых. Только мы, молодые поэты, смагисты Володька Олейников, Саша Морозов, примкнувший к ним Лимонов, да безумная Анна Рубинштейн явились на кремацию. Кроме этого, присутствовали Геннадий Айги, поэт Слуцкий. И в самый последний момент гроб должны были уже опускать в преисподнюю, чтобы сжечь останки. В последний момент появились тогда стройный еще Андрей Вознесенский в кепочке и Лиля Брик в белых коротких сапогах. Прощание с гением описывалось во всех подробностях. Под Достоевский плач скрипок присутствующие стали прощаться с последним футуристом. Айги поцеловал труп в лоб. Морозов также нашел в себе силы поцеловать труп в лоб. Олейников дотронулся рукой до цветов на груди трупа. Анна Моисеевна задержалась над покойным, внимательно разглядывая его, и втиснула под сложенные на груди руки многострадальные хризантемы. Эд, следуя вдруг нахлынувшему на него детскому страху перед покойником, вцепился в колонну и не сдвинулся с места. Такие дела. Так уходят легенды. Вадим Деланя. Этот парень тоже из семьи, которую можно назвать советской элитой. Прадед – известный математик. Дед – известный математик и член-корреспондент Академии наук СССР. Отец – физик, доктор физико-математических наук. Все с развитым литературным вкусом. Чего стоит только тесная дружба самого Вадима Деланя и развеселое общение его деда с Венедиктом Ерофеевым. В принципе, все в жизни молодого Деланя было определено. Московская математическая спецшкола номер 2, филологический факультет МГПИ имени Ленина, работа внештатным корреспондентом литературной газеты и далее только вверх, вверх и вверх. Но он познакомился со смагистами, и жизнь пошла по наклонной. Знакомство произошло в самом начале 1966 года. Поэты пришли в его родной вуз. На выступлении читали Губанов, Вишневская, Батшев и Лошкова. В мае, во время традиционной поездки на могилу Пастернака, Деланя и до смагистов туда ездил, а тут совпало, познакомился с Пахомовым и Олейниковым. Далее дадим слово самому Деланя. Наиболее тесный контакт у меня был с Губановым и его женой А. Басиловой. Формально я смагистом не был, но меня роднило со смагистами стремление к новым формам в искусстве, в частности в поэзии, а также общая точка зрения, что у нас в стране нет свободы слова и печати, искусство и литература задавлены партией, талантливым поэтам и прозаикам не дают хода. То, что моя баллада о неверии одобрительно была оценена смагистами, а также хорошо принималась в молодежных аудиториях. Человек с обостренным чувством чести и достоинства, он после травли смагистов направил в идеологическую комиссию ЦК КПСС письмо с требованием легализации молодых гениев, за что тотчас был исключен из института и комсомола. Вместе с Буковским и Кушевым был осужден на один год как активный участник демонстрации на Пушкинской площади в защиту Гинзбурга, Голландского, Добровольского и Лажковой. Так как этот парень привлекался к суду в первый раз, да еще имел такую академическую семью, ему дали условный срок. Это как раз тот момент, когда подсудимых и их друзей-товарищей обвиняли в связях с НТС. Деланя тоже попал под горячую руку. Меня посетили два французских корреспондента. Один из «Фигаро», фамилии я его не запомнил, зовут его Габриэль. Второй по фамилии Миро или что-то в этом роде. Они интересовались новым молодежным течением смагизмом. В частности, Габриэль говорил, что журнал «Грани», печатая смагистов, занимает недопустимую позицию, представляя смог в неверном свете. Если верить «Граням», смагисты чуть ли не с автоматами по улицам бегают. Однако ни с тем, ни с другим корреспондентом не было у меня разговора об НТС. Смагисты, бегающие с автоматами, это, извините, лимоновская национал-большевистская партия, позднее «Другая Россия», а сейчас и вовсе «Другая Россия» Э.В. Лимонова. В стихах же Деланя все это приобретает остросоциальный оттенок. Деланя очень тесно общался с Губановым. Тот его в шутку называл «поручик» на манер 18-19 веков. Тут и Пушкин проглядывает, и Державин, и Давыдов. Деланя рассказывал об их дружбе. «В те годы одного нашего друга, прекрасного поэта Леню Губанова, то и дело забирали в психушку за неугодные стихи. К Каждый раз мы с Буковским начинали бегать по нашим знаменитым интеллигентам и умоляли помочь. Интеллигенты отнекивались, за редким исключением. Леня все же выбирался на время из психушек, ходил по компаниям, читал стихи, судорожно закрывая пальцами воспаленные глаза, и по временам злобно косился на неизменного Хемингуэя. Иногда он скандалил, и ежели я корил его за это, он всякий раз оправдывался своеобразно. «Да вы что, поручик, не извольте беспокоиться. Что у них за душой, кроме этого, как они его называют, Хэмми? Все это потуги на респектабельное мужество. Вы бы спросили у них о Достоевском. В общем, у этой публики все хорошо, только вот кориду смотреть не пущают. Взять бы их на недельку на экскурсию в нашу родную Кащинскую психушку. Там пикадоры отменные». И тут в который раз проступает проблема Губанова и советской интеллигенции напополам с диссидентским движением. Он, как нам представляется, рад бы был не участвовать в этом, а если и участвовать, то в цивилизованном формате. Без задержания, без психиатрических лечебниц, без преследований и, что самое главное, без расшатывания государства. Когда он понял, в какую игру его затягивают, просто порвал с этим окружением. Свобода слова и печати не может весить столько же, сколько целостность страны. Оставалось трудиться на благо большой русской литературы. Чем Губанов и занимался. И опять, с одной стороны, эстетические разногласия с советской властью, а с другой стороны, как не любить родину? Поэтому Делоне всячески вступал в конфронтации с действительностью. То по политической части, то по эстетической. Николай Климонтович запомнил про квартиру Делоне и его жены Иды Иофе, где устраивались устные журналы, заканчивавшиеся, как правило, милицейской облавой с проверкой документов у всех присутствующих. Организовывал налеты, разумеется, КГБ с целью попугать слабонервных. Устав от такой атмосферы и решив защитить честь русской интеллигенции, Делоне вышел 25 августа 1968 года на Красную площадь, выступая против введения советских войск в Чехословакию. Компания была что надо. Лариса Богораз, жена Даниэля, Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Наталья Горбаневская, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Они устроили сидячую демонстрацию прямо у лобного места. Забыли, наверное, что именно там казнили Стеньку Разина. Ровно в 12 часов они развернули плакаты с лозунгами «Мы теряем лучших друзей», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» на чешском языке, «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу», «Свободу Дубчику». Не успели они обосноваться на лобном месте, как их тут же арестовали. Видимо, и в этот исторический момент Губанова определили в психиатрическую больницу. Зато вышел его друг Делоне и не посрамил отечественной интеллигенции. Наталья Горбаневская была признана невменяемой, ей был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения». Файнберг был направлен на психиатрическую экспертизу, признан невменяемым и подвергнут принудительному лечению. Делоне осужден на 2 года и 10 месяцев лишения свободы. Дремлюга – к 3 годам. Бабицкий, Богораз и Литвинов – к различным срокам ссылки. Фюрер смагизма. Пострадал в этот страшный год еще один близкий друг Губанова – Генрих Сабгир. На этот раз ни много ни мало, как фюрер смагизма. Сам он писал в автобиографии 1999-й. Второй скандал произошел в 1968 году, когда меня приняли в Союз писателей и поручили мне работу с молодыми. Я горячо и наивно принялся за дело. Привел в Союз смагистов, организовал выставку художника Билютинца. Но развернуться мне не дали. Танки входили в Прагу, органы следили зорко. Меня не то что выгнали, а просто не выдали членского билета. Я по молодости обиделся и тут же вступил в только что родившийся союз кинематографистов. Я писал сценарии, где еще не знали меня с этой дурной стороны. Но это текст 1999-го. Может, Сабгир ошибся с 1968 годом, и все произошло год или два назад. Уж больно далеки друг от друга даты его преступлений. За что исключили? Об этом он рассказывал так. Вместе с Володей Батшевым Губанов организовал первую демонстрацию под окнами Союза писателей СССР. Ребята торжественно пронесли плакаты с сатирическими надписями. В туалет Дома литераторов забросили кусок негашенной извести. В общем, разразился скандал. А на меня в Союз писателей был подан донос, где в числе других моих прегрешений, вроде «не наш человек», сообщалось, что я никто иной, как фюрер смагизма. Как будто это такое еретическое учение, смагизм. Естественно, меня исключили из Союза писателей, а приняли буквально накануне. Кира Сапгир уточняла формулировки. Тогда этим первым секретарем был Ильин, сам писавший для детей рассказы о науке и ее творцах. Ильин просидел 10 лет в одиночке при Сталине. Говорят, что с ума он не сошел от того, что за 10 лет ногтем большого пальца отполировал стены камеры до блеска. Ильин подписать членский билет Сапгиру отказался. На заседании показал приемной комиссии подписанный донос. Там Сапгир был обозначен как автор порнографических стихов, один из лидеров «Маяковки», автор «Синтаксиса» и «Фюрер смагизма». Вот так вот. Почему Сапгира привязали к самым молодым гениям? Потому что очень тесно с ними общался. В компании выделял их, и если сам не решался на открытый бунт против системы, то поддерживал Губанова и компанию. Не совсем понятно, каким годом атрибутировать это событие. С одной стороны, у нас смагистская демонстрация 14 апреля 1965 года, а с другой стороны, танки в Праге. Предположим, что все-таки это произошло в 1968 году, когда было заведено очень много политических дел. Пролетарии всех стран, развлекайтесь! 21 августа 1968 года в ответ на Пражскую весну страна Советов ввела армию в Чехословакию. Спустя 4 дня состоялась демонстрация против ввода войск. Вадим Делане, Наталья Горбаневская, Лариса Багарас и еще 4 человека вышли на Красную площадь. «За вашу и нашу свободу». Тогда это был плакат, сегодня уже лозунг. Было и другое. «Мы теряем лучших друзей». Да здравствует свободная и независимая Чехословакия, позор оккупантам, руки прочь от ЧССР и свободу Дубчику. Сохранился анекдот, который, как это случается с гениальными анекдотами, очень серьезен по своей сути. К демонстрантам подходит милиционер и спрашивает: «Что же вы делаете?» Они отвечают: «Раздаем листовки». Милиционер берет одну, а это чистый белый лист. «Что же это? Почему ничего не написано? А зачем что-то писать, когда все и так все знают?» Сегодня трудно представить обстановку тех лет. Что подвигло молодых людей выйти на улицу? Тот же Делане на площадь вышел, а позже в ссылке еще и стихи написал. Правда, они благодаря своей отчетливой евтушенковской рифме «Прага, правда» могут показаться пародийными. Но нет, это не столько пародия, сколько вызов. Это брошенная перчатка неподцензурного поэта поэту официальной культуры, самой официальной культуре и стране в целом. Отличная компания. Только на этот раз Губанов остался неудел. То ли родители вовремя подсуетились и вновь сдали сына в дурдом, то ли друзья, собирающиеся совершить гражданский подвиг, не стали втягивать поэта. Но почему не появились стихи? Да, Губанов не пишет гражданской лирики, ему это чуждо. Весь его протест абсурдный, панковский, если так можно выразиться. «Если родине я чужд, пусть не лопает варенье». И все равно не задаться таким вопросом нельзя. Попробуем ответить на него через одно незаконченное стихотворение Бродского. «За Саву, Драву и Мараву, за Лабу, за Дунай, за Волтаву, за то, что русскому удаву не поддается чешский кролик, за то, что в Праге крутят ролик опять времен протектората». Может, оно потому и не закончено, что Бродский, во-первых, увидел стихотворение Евтушенко, как тут не вспомнить записанное Довлатовым: «Если Евтушенко против колхозов, тогда я за». А во-вторых, о, тут надо понимать тонкости мироустройства былой эпохи, это было бы легким фрондированием и получается соприкосновением с существующим строем. А иметь дело с ним, боже упаси. Потому-то Губанов не пишет ничего о Праге. Неподцензурная культура старалась существовать автономно. Любой выход на официальные инстанции – обесценивание общественного дара. Напомним еще раз губановское. «Я вам не белый и не красный, я вам оранжевый игрок». Для него адекватным ответом государственному произволу стало асоциальное поведение. Это похоже на детское «назло маме отморожу уши». Но порой бывает так, что ничего другого и не остается. Нина Давыдова вспоминала. «Это было в печально знаменитом 1968-м, может быть, осенью, уже после ввода советских войск в Чехословакию. Какая-то квартира на Комсомольском проспекте. Леня Губанов стоит на подоконнике, окно раскрыто настежь. Вышел, кажется, наспор. Выпито было всеми уже много, и дешевого тогда сухого, и неизменного портвейна. Губанов стоял над людьми, над ситуацией. Глумиться? Нет. Это естественное противостояние против или за всех». Дмитрий Цесельчук приводит еще один похожий эпизод. «Удивительно, но я тоже увидел Леню на подоконнике, точнее, за подоконником квартиры Леши Пахомова. В смог входил Аркадий. Точнее, даже не Губанова, а его ботинки и икры, за которые его держали страждущие стихов почитатели. Все тело было уже там, за пределами проема. Слава богу, квартира на первом этаже. Помню, подумал, хотя сломать шею, если ноги выскользнут, пара пустяков. Когда его затащили обратно и пристроили на полу под подоконником, так что он сидел, не съезжая, опираясь спиной о стену, рот его вдруг медленно, но вполне членораздельно выплюнул: «Я чек на ваш череп». «Я чек на ваш череп, где черви курчалы. Я челюсть качелей, я чары овчарок, я черный чеканщик, черешин и чана, депеша, чей кашель венчал англичанок, я блюдо на судно, чей вымпел запачкан, где больно, но чудно, в живых одна мачта». Для многих наши танки в Праге стали последней каплей. Оттепель закончилась, начались заморозки. Людмила Сергеева писала так. «После венгерских событий рухнули все мои надежды на справедливость и гуманность советской власти. Травля Пастернака из-за присуждения ему Нобелевской премии, Берлинская стена, возведенная посреди города в 1961 году, Карибский кризис, буйство Хрущева в Манеже против молодых художников, а потом и писателей, суд над тунеядцем Иосифом Бродским, арест Синявского и Даниэля за то, что опубликовали свои произведения на Западе, наконец, Прага 1968 года только подтверждали безнадежный диагноз». Сохранилась открытка этого года «The Beatles». На обороте – обращение к Владимиру Бережкову, где, среди прочего, Губанов пишет, что Евтушенко взял у него 20 стихотворений. Видимо, должна была состояться еще одна попытка легализации неподцензурного поэта. Но в такое время это гиблое дело. Неужели все эти события – чисто русская, советская история? Что происходило в это же время в цивилизованном мире? Мы задали этот вопрос Юрию Кублановскому, потому что он успел увидеть результаты мировых культурных сдвигов и в СССР, и в Европе. Он начал размышлять так. «Оттепель закончилась в 1968 году, когда советские танки вошли в Прагу. Но не стоит забывать про сексуальную революцию, которая скинула де Голля и которая привнесла свою идеологию в такую мировую вседозволенность и свободу для сексуальных меньшинств, то есть для беспредела. Я говорю про новую идеологию, которая пришла на смену остаткам христианской морали, которые худо-бедно до этого поддерживали западную цивилизацию». 23 августа 1968 года в Чикаго молодые люди, называющие себя «Йиппи», во главе с Джерри Рубином провели у памятника Пикассо пресс-конференцию, на которой потребовали от американского правительства зарегистрировать в качестве кандидата в президенты свинью по кличке Пегасус. Такая игра слов «пиг» – свинья, «Пегасус» – мифический крылатый конь. До этого они грозились разбросать гвозди по автострадам и слить ЛСД в городской водопровод – выступали против войны во Вьетнаме, даже останавливали поезда, и за легализацию марихуаны и психоделиков. То есть йиппи такими экстравагантными способами показывали, насколько молодежь устала от внутренней и внешней политики США. В англоязычном мире есть поговорка «when pigs fly» аналогичная нашей «Когда рак на горе свистнет». Пегасуса выдвигают на пост президента. Вот оно. Случилось. Пора. После августовских выборов 1968 года начались судебные процессы над протестующими. Организовалось дело «Чикагской семерки». Лидеры Йиппи Эбби Хоффман и Джерри Рубин, лидер «Черных пантер» Бобби Сил и еще 4 человека. На слушаниях дела молодые бунтари продолжали эпатировать. Рубин одевался всемирным партизаном и сидел на заседаниях суда, держа в руках игрушечную винтовку М-16. Хоффман сначала изображал из себя индейца, а после начал приходить в рубашке, сшитой из флага США. А как обстоят дела в Европе? Бунтуют Франция, Италия, Германия, Польша и так далее. Где-то с большим успехом, где-то с меньшим. Все началось с университетов. Во Франции молодежь вышла на улицы с лозунгом «Запрещать запрещено». Париж был разукрашен самым удивительным граффити. «Будьте реалистами, требуйте невозможного. Ты нужен шефу, а он тебе нет. Под булыжниками мостовой пляж. Алкоголь убивает. Принимайте ЛСД. Пролетарии всех стран, развлекайтесь. Вся власть воображению». Вскоре к молодежи подтянулись профсоюзы. Была объявлена бессрочная забастовка. Появились политические требования. Отставка де Голля и реализация формулы 40-60 тысяч. Рабочая неделя в 40 часов, выход на пенсию в 60 лет, минимальный оклад 1000 франков. В Великобритании The Beatles записывает самые популярные, в том числе пацифистские, песни «All You Need Is Love», «Revolution One», «Back in the USSR». Джон Леннон и Йоко Оно после знаменитой постельной демонстрации «Give Peace a Chance». Наверное, дело не только и не столько в кровавой гыбне и совке, сколько в... не знаю в чем. Можно назвать это мировым кризисом, заговором, реакцией человечества на солнечные вспышки, чем угодно. Все будет далеко от истины. Молодежь решила заявить о своих правах. Старый мир патриархальных устоев устроил две мировых войны и разогнался в гонке вооружений. Чтобы земля осталась в целости и сохранности, на авансцену вышли те, кто обычно в силу возраста предпочитает кураж и веселье серьезным вопросам. И они превратили политическую повестку в абсурдное, на самом деле очень здравое, действие. У нас это получилось не хуже и не лучше, но иначе. 5 минут свободы на Красной площади и обратно в коммуналке, на кухне, в мастерские художников, творить для вечности.